Доброе утро, дорогие телезрители. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, владыка, может ли ошибаться старец, архиерей, а может ли все священачалие впасть в прелесть? Если да, то как быть рядовому православному? С.Н., город Санкт-Петербург. Вопрос очень серьезный и требует не такого уж краткого ответа. Поэтому я бы хотел напомнить вам то, о чем мы говорили неделю назад. Те, кто видел передачу, может быть, помнят, что я говорил о церковном предании, о церковном учении, о церковной традиции. Предание – это совокупность вероучительных истин, которые почерпнуты из Божественного Откровения и которые развиты в процессе исторического бытия Церкви. Вот совокупность этих истин и составляют православную веру. Это и есть истина, спасающая человека. Истина не меняется, она одна. А вот выражение этой истины может быть различным. Потому что Церковь обязана отвечать на вопросы, которые обращают к ней люди, общество, государство, да вся человеческая история. И отвечать на вопросы нельзя одним и тем же языком, одними и теми же богословскими категориями, потому что жизнь меняется, культурный уровень людей меняется, уровень их сознания меняется. И для того, чтобы ответы Церкви всегда были актуальны, то есть чтобы они убеждали людей, эти ответы тоже меняются. Но они ни в коем случае не должны настолько измениться, чтобы изменилась истина, богооткровенная истина, которую мы называем христианской верой, верой апостольской, верой отеческой. Ну а вот теперь об ошибках. Может ли ошибаться старец, архиерей или даже архиерейский собор? По-человечески каждый человек может ошибаться. Но если старец, священник или архиерей говорят от предания Церкви, когда они отвечают на ваши вопросы, исходя из апостольской веры, то их слова безошибочны. Ошибка там может появиться, где ответ не на основе апостольской веры, а на основе своей собственной мудрости, своего собственного понимания того или иного явления. Вот если мы спросим старца о каких-то общественных явлениях в нашей жизни, о политических каких-то вопросах, зададим ему какие-то, может быть, вопросы из области науки, литературы, искусства, истории, то его ответ, основанный на его собственном знании и опыте, может быть правильным, а может быть и неправильным. Но если духовник, будь то старец или священник, или архиерей, если они отвечают на основании Слова Божия, имея в руках Слово Божие, подтверждая свои слова Словом Божиим или учением Церкви, то такие ответы действительно имеют огромный авторитет. Я избегаю слова «безошибочные», потому что всегда у человека может быть какая-то ошибка, но авторитет таких ответов очень и очень высок. Ну а когда собираются все архиереи Церкви на соборы, будь то поместные в рамках поместной церкви или вселенские в рамках вселенской церкви, то всякое решение, которое выносится таким собором, как бы оговаривается очень важной оговоркой: «Изволися Духу Святому и нам». Вот так в древности выносились решения соборов. «Духу Святому и нам изволися». Вселенская Церковь выражала тем самым веру в то, что собранные вместе архиереи, водимые Святым Духом, выражают безошибочное мнение. Поэтому постановления соборов, принятые, как мы верим, под водительством Святаго Духа, являются действительно безошибочными. Но опять-таки в той мере, в какой эти решения основываются на Священном Писании и предании Церкви. Еще такой вопрос пришел в наш адрес. Уважаемый владыка, я иногда встречаю в литературе утверждение, что христианство относится к аврамическим религиям, как и ислам, и иудаизм. По-моему, это грубая натяжка. Алексей Гронский, город Москва. Я бы ответил так. Это не натяжка, но это термин, который не очень привычен для нас. Он появился сравнительно недавно. Но сам по себе термин отражает некую данность. И я об этой данности хочу несколько слов сказать. Авраам является святым для представителей трех религий. Для христианства, для иудаизма и для ислама. Как известно, сын Авраама Исаак уже не является значимой фигурой для последователей ислама, потому что для них значимой фигурой является другой сын Авраама, Измаил. Вот и получается, что эта святая ветхозаветная личность одинаково признается последователями трех религий, а все, что было после Авраама, предполагает уже некое разделение. Но если говорить о самом Аврааме, то ведь это действительно была совершенно особая личность. Бог с Авраамом устанавливает завет-союз после грехопадения Адама. Бог в ответ на веру и верность Авраама дает ему обетование. Вот это и есть Ветхий Завет. Тот самый завет, который Бог установил со всем родом человеческим через Авраама. А христиане признают значимость этого Ветхого Завета. Больше того, все библейские персонажи после Авраама оцениваются с использованием критерия, нравственного критерия, положенного в этот завет, союз Авраама с Богом. Соблюдал человек этот завет, союз? Или не соблюдал. Если он его соблюдал, то он относится к ветхозаветным праведникам, если не соблюдал, то к грешникам или даже к людям более чем грешным, мерзким, отвратительным, злодеем. Обо всем этом тоже говорит Библия, и о таких людях она пишет. Поэтому термин «авраамическое» встречается в богословской и в исторической литературе. Ничего как бы неправильного в этом термине нету. Но он мог и может резать чье-то ухо, как говорится, в связи с тем, что стал использоваться сравнительно недавно. А теперь вот какой вопрос. От серьезных вопросов к менее серьезным – но думаю, что для кого-то эти не такие уж важные богословские вопросы также представляют значение. И я поэтому хотел бы ответить и на такие, вроде как простые, бытовые вопросы. Но если люди их ставят, то значит, у них есть потребность знать, иметь ответы на таковые вопросы. Вот какое письмо пришло к нам от Крутиковой Елизаветы Ивановны, город Кунгур, Пермская область. Уважаемый владыка, Доброго здравия вам. Очень нравятся ваши передачи. Хорошо разъясняете, легко запоминается. Спасибо вам, Елизавета Ивановна, за ваше доброе отношение к нашей передаче. У меня к вам два вопроса, продолжает Елизавета Ивановна. Многие верующие, встретив на улице священника, бегут к нему благословляться. Правильно ли это? Ведь и он, как любой человек, имеет право на раздумье, на отдых, в скобочках, от нас. И второй вопрос. Как должны приветствовать друг друга православные в храме и в других местах? Лобызаться или это не обязательно? Простите меня за глупые вопросы. С уважением, Крутикова Елизавета Ивановна. Ну, вопросы уж не такие глупые. Это наш быт, православный быт. А его тоже нужно знать. Ну, если вы видите священника на улице, и на улице можно общаться со священником, но если это священник совсем незнакомый, то, наверное, нет надобности подходить и брать благословение. Он действительно может быть занят своими мыслями и делами. Ну, а уж если есть непременное желание получить у такого священника благословение, то подойти можно. Хотя я бы хотел вот о чем сказать. К сожалению, в наше время рясу одевают не только священники. Особенно в крупных городах. Вот иногда едут люди в электричке, вдруг открывается дверь, входит человек в рясе с крестом, начинает собирать какие-то пожертвования. Чаще всего эти пожертвования собирают не священники, а ряженые. Те, кто используют рясу, а иногда даже наперстный крест, для того, чтобы ввести в заблуждение людей, разжалобить их и таким образом получить мзду. Этот вопрос настолько волнует нашу церковную общественность, да и светскую общественность, что на одном из заседаний Священного Синода он обсуждался, и было принято решение, что собирать милостыню имеют право только те священнослужители, кому такое право дается в письменном виде. Поэтому, если кто-то к вам в рясе подходит и просит у вас милостыню, вы должны у него попросить или даже потребовать письменный документ, удостоверяющий его право собирать милостыню. А документов таких должно быть два. Во-первых, от его правящего архиерея, то есть той епархии, к которой данный священник принадлежит. И во-вторых, если это происходит в Москве, допустим, разрешение от Московского епархиального управления. Ну, если уж не от самого святейшего патриарха, то от кого-то из лиц, кому святейший уполномачивает давать такие разрешения. Ну, а в других городах непременно от правящего архиерея того города, где жертва собирается, или, опять-таки, от ответственного представителя правящего архиерея. Ну, а что касается приветствий православных в храме, на улице, есть такой обычай троекратно лобызаться. Но это не значит совсем, что с каждым нужно троекратно лобызаться. Если вы видите, что тот или другой собрат ваш или сестра ваша по вере желает действительно с вами облобызаться, то, наверное, невежливо не ответить братским лобзанием. Ну, а если не проявляется такого желания, то подумайте, нужно ли вам трижды целовать человека, который не проявляет желания с вами облобызаться. Все это относится к области такта, воспитания. Нужно как бы иметь некое чутье, стоит или не стоит. Никаких специальных указаний по этому вопросу и предписаний в церкви нет. На этом я прощаюсь с вами, дорогие телезрители, но хотел бы напомнить, что сегодня, 18 марта, третье воскресенье Великого Поста, называемое крестопоклонным воскресением. Вчера, накануне, из алтаря износились на середину храма изображения животворящего креста Господня. И в течение всей следующей недели мы будем поклоняться честному древу. Это особая неделя Великого Поста. Такая же по строгости поста, как первая и страстная. Постарайтесь в меру сил ограничить себя еще больше в пище, в питье, в развлечениях, потому что крестопоклонная неделя требует особой концентрации духовных сил. На этом я прощаюсь с вами. До следующих встреч. И Божье благословение пусть пребывает с вами.